Глава восьмая. Арс. «Двойня!» — Филиппов аж садится. «Девочки? А что с мальчиками бывших любовниц не нашлось?» А мне чего-то аж горло злостью перехватило. «Евгений Александрович!» — произношу тихо, но смотрю на него так, что старик невольно выпрямляет спину. «Вы, кажется, не планировали мне свечку держать?» — откашливается тот. Разглаживает несуществующие складки на пиджаке. «А, ну ладно», — смотрит на меня из-под лобья. «А кто их мать?» «Лёля», — взмахиваю рукой. «Леонтьева Ольга, переводчица. Помните?» «А, как же», — с готовностью отвечает старик. «Вы встречались целую вечность. Месяца три. Четыре». Поправляю его и снова чувствую непреодолимое желание огрызнуться, но молчу. Стискиваю зубы. Отворачиваюсь к столу, собираю в стопку совершенно ненужные мне сейчас бумаги. «И ты хочешь сказать, — медленно начинает допытываться Филиппов, — что она от тебя родила?» «Родила, — киваю. Сказать не сочла нужным, но родила». Полностью историю выдавать не хочу. Ну, во-первых, это совершенно не в моем стиле. Выкладывать все, как на блюдце. А во-вторых, почему-то совершенно не хочется выставлять на всеобщее обозрение наши с Ольгой отношения. Да? Даже фиктивные. Почему-то вдруг все, что касается ее, стало казаться сокровенным и очень личным. Очень. Но Филиппов лицо заинтересованное. И он продолжает вытягивать из меня историю, которую я заботливо для него приготовил. «Значит, у тебя вдруг обнаружились дети?» Смотрит он на меня испытывающе. «А их мать?» «Их мать настроена не очень дружелюбно, но я попробую наладить с ней отношения», — пожимаю плечами. «Прежде всего, я ей предложил официальный брак, и, поверьте, хмыкаю, это никак не связано с вашим мне предложением». «Да что ты!» — с наигранным удивлением махает Евгений Александрович. «То есть ты так вовремя встречаешь свою пассию, женишься на ней? И это никак не связано с моим предложением?» «Дядь Жень!» — сажусь напротив него. «Это совпадение!» Утомленно вздыхаю. «Речь идет о детях!» — поджимаю губы. «К тому же делаю задумчивый взгляд, двигаю кистью в воздухе. Ольга была одной из немногих, кого я эмоционально выделял из общей массы девиц». «Ты хочешь сказать, любил?» — подается вперед Филиппов. «Я хотел сказать именно то, что сказал», — отрезаю я. «И, Евгений Александрович, я понимаю, что для вас моя семейная жизнь крайне важна, но, пожалуйста...» Смотрю строго. «Соблюдайте границы». Чуть кривлюсь, поднимаюсь, подхватываю ту самую бессмысленную стопку бумаг, что собрал минуты ранее. «Ну, а сейчас вздыхаю, прошу меня извинить, надо помочь Лёле устроиться в моей квартире. Скорее всего, придется делать перепланировку, кривлюсь, или вообще менять жилье. Вкладываю в свой голос всю вселенскую усталость, которую могу, киваю, выхожу из кабинета». «Срабатывает! Черт, срабатывает! Старик сидит в своем кресле, ошарашенный! Вот это да! Оказывается, все немного проще, чем я думал! Повелся! Блин, старая гвардия! Где фиг обхитришь, а где?» «Что же им всем так важен штамп в паспорте? Что маман моя, что Филиппов, фыр! Листы банные, ну и ладно!» Лёля появилась в моей жизни вовремя. Сейчас в это поиграем, а потом у меня будет статус разведенного отца, и пусть хоть кто-нибудь попробует мне намекнуть о серьезных отношениях. Все будут посланы. Строем. Потом. Потом это. Это когда? Черт. И в этот момент я понимаю, что совершенно не хочу себе представлять это мифическое потом. Лучше сейчас. Сейчас надо привезти в свою квартиру яблочек и их маму. Лёля. Девочки обязательно должны учить английский, с важным видом рассуждает моя мать. Она вызвалась помочь с переездом. Выражается это в том, что она ходит кругами по моему залу и, мечтательно закатив глаза, перечисляет, какие блага я должна потребовать от Арса Ветрова. Нет, английский уже не так актуален, кривится. Лучше китайский. Абр-фр, выражает свое мнение по поводу ее высказывания Маринка. Точно, дочь, выдаю я со вздохом. Малявки мои сидят в манеже, а я пакую коробки. Что-то мне уже тяжко, спина отваливается и голова кружится. Хотя Арс меня сегодня накормил. И ты должна будешь обязательно сформировать свою бьюти-команду. Мама находит в моем доме яблоко с огромным хрустом, откусывает от него кусок. Я знаю хорошую маникюршу. Мам, давай я сама решу, что мне обязательно, а что не обязательно. Отодвигая ее от окна, чтобы собрать оттуда детские крема и масла. Наши с ней отношения сложно назвать идеальными. Она настоящая мать чемпиона. Но и я уже мать. Умею все сказанное ею делить на двое или на трое. Или на ноль, хоть и нельзя. А что нас полагается теща-олигарха? Мама почти доела наше последнее яблоко и с деловым видом рассматривает близняшек. Если я буду приезжать к ним в гости, допустим, раз в день. Раз в день? Ах, я мама! Тебе всегда было достаточно раз в неделю или в две. Это пока они были в панельной однушке жили, ничего не стесняясь, выдает мать. А теперь у них будет собственный особняк. Ты, кстати, уже начала выбирать дом? Мама, какой дом? Какая бьюти-команда? Какой китайский? Не выдерживаю я. Вернись на землю, а еще лучше к себе домой. От тебя все равно никакого толка. Как ты разговариваешь с матерью? Упирает руки в бока она. Вот встречу твоего Ветрова, все ему расскажу. Про все твои слезы в подушку и про то, что я была единственной, кто тебя поддержал. И тут у меня холодеет внутри. Я не объясняла матери ситуацию. Решила, что пусть уж она выдает истину за нашу выдумку. Нормально получится, но если она начнет что-то высказывать Арсу, ты этого не сделаешь, произношу угрожающе. Сделаю, сделаю, заводится она, еще как сделаю. Я собиралась быть матерью богатой жены, а стала бабушкой без отцовщин. Должен же он за это ответить. «Мама!» — рычу я. И тут раздается звонок в дверь.